Глава 14. Нужно идти в церковь, потому что Бог услышал мои молитвы, и тетя Галя согласилась на просьбу матери задержаться у нас, как она выразилась, еще на неделю-другую. Как бы я хотела, чтобы у них не было в Ростове своего дома, сгорел бы он там, что ли. Тогда тетя Галя с Машкой могли бы у нас пожить. Хотя что я горожу? Вот дрянь какая. Как же они у нас-то поживут, если у них там тоже отец есть? Хотя я бы согласился, чтобы и отец их к нам переехал. Пусть не навсегда, но пока нам с Машкой 18 исполнится. А там мы бы уже сами решили, где и как нам жить. А как вы думаете, Машка может в меня влюбиться? Ах, ну да, вы же меня не видели. Ну, в общем-то, я нормальный парень. В школе многие девчонки хотели бы со мной дружить, честное слово. Эх, если бы Мария училась со мной в одном классе. Мы бы вместе по утрам шли в школу, я бы помогал нести и сумку со сменкой или портфель. Да я даже мог бы нести и портфель, и сменку. А по вечерам она играла бы мне на аккордеоне. Кстати, нужно где-то раздобыть аккордеон. Вот осел, как же я раньше до этого не додумался. Купить сложно, он, наверное, стоит полмашины. Интересно, сколько может стоить аккордеон? Может, погуглим? Держитесь за стул, если сидите. А лучше прилягте на диван. Лучше бы я и не ходил в интернет за этим аккордеоном. Даже расстроился. Судите сами. Хохнер Браво 2, 48. Аккордеон для малышей – 37 тысяч рублей. Это ж каким нужно быть малышом, чтобы на такой бандуре играть? Хохнер Браво 3, 72. Аккордеон для начинающих – 51 тысяча рублей. Нет, с такими ценами лучше и не начинать. Хохнер Гола 414. Полный концертный аккордеон. 848 тысяч рублей. Я ошибся. Это не полмашины. Это два китайца или джип Hyundai? Они там что, с головой совсем не дружат? Ну вот скажите, как можно какую-то гармошку за почти миллион рублей продавать? Это же мошенничество какое-то. Нет, пусть на этом концертном чуде играет Билл Гейтс в дуэте с Абрамовичем. Интересно, а сколько Машкин аккордеон стоит? После ее ответа у меня даже на душе отлегло. Зря я вас напугал. Нормальный русский аккордеон можно купить за 10 тысяч рублей. А я уж думал, Машка на капоте Кадиллака играет. Ну и дела. Теперь нужно подумать, где нам взять на прокат эту посудину. Так хочется послушать, как Мария играет. Прямо заинтриговала она меня этим инструментом. Я решил ей сразу не говорить о своей задумке. Не то чтобы сюрприз ей сделать, а так, на всякий случай. Вдруг не найду, а она потом скажет: вот недотёпа, даже гармошку не смог найти. Будет неудобно. Лучше сначала поищу. Не хотелось бы мне перед Машкой опростоволоситься. Вспомнил, как Сёма, наш сосед, с Патриков, ну тот, которого со школы выгнали и который с мамой со своим матом ругается, анекдот рассказывал. Один мужик говорит: я на многих инструментах играю. На баяне, на аккордеоне, на рояле. А второй спрашивает: а на скрипке? На скрипке можешь? Могу, конечно, отвечает мужик. Но знаете, на скрипке не очень-то удобно. Карты постоянно падают. Нет, Машке не буду этот анекдот рассказывать. А то еще обидится, подумает, на нее намекаю. Мария, наверное, устала после рыбалки и перехода через поле. Она устроила себе тихий час. А я пошел по краям и весям этот дурацкий аккордеон искать. Начал с противоположной стороны поселка. Звоню в первую попавшуюся калитку. Выходит мужик с бородой. «Чего тебе?» — спрашивает. «Ты кто такой?» Я представился, назвал свой адрес, объяснил так, мол, и так. Вот пока каникулы, хочу на аккордеоне научиться играть. Дескать, не подскажете, у кого можно взять на прокат? Мужик долго и пристально смотрел на меня, потом спрашивает: а деньги у тебя есть? Найдем, говорю. Дай на похмелку. Так вы знаете, у кого есть аккордеон? Обрадовался я. Не знаю, отвечает мужик. А зачем же вы тогда про деньги спрашиваете? Удивился я. Ну и кадр. А ты зачем про аккордеон у меня спрашиваешь? Глаза у мужика грустные-грустные. Так я же вам сказал, что хочу научиться играть на аккордеоне. А я хочу опохмелиться. «Все с вами понятно», — вздохнул я и отошел от калитки. «Постой, малый!» — окликнул меня мужик. Я остановился. «Что?» — спрашиваю. «Ты что, обиделся, что ли?» «Нет, но мне нужно найти аккордеон». «Подойди сюда». Мужик поманил меня пальцем. Я вернулся, подошел, смотрю ему в глаза, а он плачет. «Что с вами?» — испугался я. «Вы почему плачете?» «Хочешь чаю?» «Да нет, что вы, спасибо!» — смутился я. «У меня очень хороший чай. Заходи». «Не боись, не обижу. Заходи, пожалуйста». Если бы я не увидел в его глазах слез, наверное, бы не согласился. Но что-то жалко мне стало этого мужика. Я вошел, он предложил сесть прямо на крыльцо, а сам пошел в дом. Странный мужик, думаю, расплакался чего-то. Может, у него горе какое, а я тут со своим аккордеоном приперся. Хотя я же не знал. Через несколько минут мужчина вышел с табуреткой, у нас такая на чердаке валяется. Странная какая-то, и крашеная-перекрашенная. На табуретке стоит заварной чайник. Вместо крышки — голова какой-то диковинной птицы, и рядом с чайником — две чашки. Мужик бережно, чтобы не опрокинуть чайник, поставил табуретку передо мной. «Не торопись», — говорит так, словно я кинулся сразу чай наливать. «Пусть настоится, иначе красоты не увидишь». «Какой красоты?» — не понял я. «Красоты напитка», — отвечает мужик. Я ничего так и не понял, но промолчал. Зачем докучать человеку? Я и так его своей балалайкой расстроил. Точно горе у него какое-то. Вон глаза какие красные. Да и слезы так и не высохли. «Тебя как звать-то?» — спрашивает. «Михаил». «Красивое имя». Он протянул мне руку. «А меня Владимиром кличут». Я пожал его волосатую руку и улыбнулся. «А отчество как?» — спрашиваю. «Называй меня Володькой», — говорит. «При чем тут мой батюшка?» «Неудобно как-то», — смутился я. «Вы же все-таки намного старше меня». «Какая разница, Михаил?» — вздохнул Владимир без отчества. «Ты Михаил? Я Владимир. Мне 60 лет. Тебе тоже когда-то будет 60 лет. Какая разница?» — повторил он и предложил. «Ну, Миха, наливай, чего сидишь?» Я осторожно одной рукой взял чайник и другой, придерживая птичью голову, налил в обе кружки. Напиток действительно оказался ароматным и очень приятным на вкус. И красивым, такой цвет, как та утренняя полоска зари. Помните, когда я никак не мог уснуть после поездки к Юрке, когда еще контролер меня застукал спящим? «Вкусно!» — похвалил я. «Что это за чай?» «Собственного приготовления!» — вздохнул мужик и снова заплакал. «Да что же это такое, я сам сейчас разревусь!» «У вас горе?» — спрашиваю, как дурак. «Горе, сынок, большое горе», — отвечает. Я умолк, совершенно не зная, что нужно говорить в таких случаях. Прошло 5 минут. Хозяин молчал. Повисла тягостная пауза. Мне стало как-то совсем уж неловко, и вдруг, сам не знаю, как получилось, я спросил. «У вас кто-то умер?» «Вера умерла», — тихо сказал старик. «Только сейчас я заметил, что, несмотря на озвученный возраст, он выглядел старше моего деда. А кто она?» «Вера-то». «Вера, сынок, это наша жизнь. Так вот, моя Вера умерла. Вера в людей, понимаешь? Что я могу тут понять? А вы что-нибудь понимаете?» Я так честно и ответил. «Не-а, не понимаю». «Всю свою жизнь, Миша, я был кому-то нужен. У меня было 3 сыновей. Вернее, они сейчас где-то есть. Но я говорю, были, ибо для меня их теперь нет. Они есть, но где-то. А здесь вот, — он похлопал себя по груди, — их теперь нет. Когда им что-то нужно было, они всегда приходили ко мне и говорили: «Отец, нам нужно это, или то, или другое, или третье». Понимаешь? Угу, киваю. Я никогда ничего не жалел для детей. Их мать умерла 20 лет назад. Я сам их растил. Теперь они уже взрослые. У них есть жены, дети, то бишь мои внуки. А я остался один. «И они вас не навещают?» — догадался я. «Год назад, — продолжает старик, даже не заметив моего вопроса, — приехали и говорят мне: «Батя!» — я тут же вспомнил Лилькиного Игоря. «Нам нужны деньги. Срочно нужны. Понимаешь, им срочно нужны были деньги. А денег у меня не было. Я все им отдал. И деньги, и жизнь свою. Все отдал. Тогда они говорят: «Продай дом, мы тебе купим квартиру». А зачем мне квартира, если я всю жизнь на земле прожил? Квартира для меня — это все равно, что гроб. Но я и отказал им. Наташка, невестка, жена младшего сына, говорит, все с вами понятно. Ну вот точно, как ты сегодня сказал. А сыновья промолчали, так и уехали. Вы не представляете, как мне вдруг стало стыдно. Простите меня, пожалуйста, говорю и сам чуть не плачу. Я не хотел вас обидеть, дядя Вова, я... Никаких дядей, никаких дедов, перебил меня старик. Называй меня Вовой или Владимиром, если хочешь. Будешь моим другом? Буду, выпалил я. Только вот все же неудобно, понимаете? Неудобно спать на потолке. Ну, как чаек? Понравился? Неожиданно сменил тему мой новый друг. Очень, закивал я. Никогда такого не пил. Чая тут нет и в помине. Все есть, и рябина, и смородиновые листья, и малина, и чабрец, а чая нет. Это моя мать-покойница научила меня такой чай заваривать. 1000 лет русские люди такой чай пьют. Спасибо вам, дядя Владимир. Если не возражаете, я буду к вам наведываться. Вы мороженое любите? Люблю, рассмеялся Владимир. Кто же его не любит? Спасибо и тебе. Приходи обязательно. Если аккордеон не найдешь, я тебе помогу. Есть у меня один знакомый музыкант, если не умер еще. Найдем тебе аккордеон. Не переживай. Старик снова смахнул слезу. «Ну что вы все плачете?» — спрашиваю. Мне вдруг захотелось погладить его бороду. «У вас же теперь друг есть!» — я постучал себя кулаком по груди. «Не обращай внимания, сынок, это не слезы, это водка вчерашняя выходит». «Перебрали?» — спрашиваю. «Перебрал», — кивнул старик. «Мне вчера 60 лет исполнилось», — отмечал. «Как?» — раскрыл я рот. «А никого не было», — опередил старик меня. «Никто даже не позвонил. Вон, видишь, что от телефона осталось?» Он кивнул в сторону забора, там валялись осколки мобильника. «Это я сегодня утром его приговорил. Не нужен он мне теперь. Телефон — это убийца добрых отношений». «Но ведь это удобно», — возразил я. «Согласен, удобно. Но раньше, когда у людей не было телефонов, они были ближе и роднее. Если кому-то понадоблюсь, приедут и без звонка. Они приедут, и по телефону никого не хочу слышать». «А как ваших сыновей зовут?» «Сам не знаю, для чего», — спросил я. «Старшего — Стасом, средний — Олег, а младшенького — Владислав». «Любит он их все равно», — подумал я. «Не сказал даже младшего, а именно младшенького. Что же за люди такие? Неужели им деньги оказались дороже отца?» «Может, еще одумаются?» — произнес я вслух. «Хм, может», — хмыкнул старик. «Может, одумаются, только поздно уже, Михаил». «Почему?» — удивился я. «Понимаешь, сынок», — тяжело вздохнул Владимир, — «шоколенок никогда не вырастет волком». «Но это же ваши дети», — возразил я и покраснел, но старика мои слова нисколько не смутили. «Все ты правильно говоришь», — кивнул он. «Да это я сделал из них шакалов. Настоящие волки своих детенышей с детства натаскивают. Учат добывать, учат голодать, учат защищать членов своей стаи. Но если маленького волчонка с детства держать в тепле и на мягком диване кормить его курочкой, гладить как балонку, волк с него не вырастет. А говорят, сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит», — улыбнулся я. «И это верно», — снова согласился Владимир. «Волка, но не щенка. Понимаешь, в чем дело, Мишка? Я слишком много давал этим людям. Настолько много, что у них атрофировался инстинкт добычи. Они привыкли, что им все кладут в рот. И вот когда я отказался сунуть в их рты очередной кусок, тут же они все и забыли. Потому что они не знали никогда ни в чем отказа. Конечно, тут большую роль сыграло и то, что рано умерла их мать. Я ведь все время боялся, чтобы они не почувствовали себя сиротами. А вы так больше и не женились?» «Да было дело», — сказал старик. «Только кто потерпит 3 оболтусов? Прожили 2 года. Она избежала. Кто будет кормить, обстирывать, учить чужих детей? Кому это надо? И вот так всю жизнь прожили один?» «Ну, почему же один? С сыновьями», — Я имею в виду, без жены? Да, с женами туго. А сейчас? Сейчас ведь можно жениться. Старик рассмеялся. Тебе сколько лет? Спросил он. 13, сказал я и добавил. Скоро будет. Да, можно, цокнул он языком. Все можно. Только кому я теперь нужен? Вот такой. Он провел ладонью сверху вниз перед собой. Я читал, что люди и в 70 лет женятся. Может, и найду какую бабку, или она меня найдет. Поживем, увидим. Обязательно найдете. У тебя мама, папа есть? Спросил Владимир. Да, кивнул я, и сестра есть, и бабушка с дедушкой. Как твоя фамилия? Миров. А-а-а, протянул дед. Так ты внук Михаила Александровича и Лилии Степановны. Ну да, обрадовался я. Вы с ними знакомы? Знаком, знаком, конечно, закивал старик. Бывало, вместе с твоим дедом и самогоночку попивали. Хороший у тебя дед. Я знаю, отвечаю. Да и бабушка у нас неплохая. Молодец, Мишка. Владимир погладил меня по голове. Своих стариков нужно любить. А знаешь почему? Почему? Потому что и ты когда-то станешь стариком. Об этом нельзя забывать. Знаешь, какое самое страшное преступление на свете? Не-а, замотал я головой, но тут же предположил. Наверное, убийство? Да, убийство — страшное преступление. Но самое страшное — предать своих родителей. Страшнее нету. Ты запомни это, сынок, на всю жизнь. Предать отца и мать — самое страшное преступление. На глазах у старика снова появились слезы. «Владимир, может, все еще утрясется?» — попытался я успокоить старика. «Может, отдумаются?» «Эх, Михаил, Михаил, да что теперь говорить? Поздно». «Ну, Миха, давай, что ли?» Старик протянул мне руку. «Значит, на Березовой дом 5 живешь, говоришь?» «Угу», — кивнул я. «Заходите в гости». «Спасибо», — говорит Владимир. «Ты тоже захаживай. Рад буду тебя видеть». Что-то перехотелось мне в тот день искать этот мини-рояль. От Владимира я направился домой. «Надо же», — думал я по дороге, — «вот тебе и сыновья». «Нет, я, конечно, так никогда со своими родителями не поступлю. Как можно? Они же обо мне заботятся, кормят, одевают, обувают, ругают. Ну, так это же за дело. На то они и родители. И папа мой своих родителей тоже любит. И, думаю, никогда не бросит их одних. Я и раньше слышал, что есть дети, которые отрекаются от своих матерей и отцов. Но вот такой рассказ от самого родителя услышал впервые. Даже с днем рождения не поздравили. Ужас какой. Мне вон, когда 10 лет исполнилось, мама с папой такой праздник забабахали, что до сих пор помню. Утром поехали в зоопарк, проведали льва. У нас традиция такая, мы же с папой львы. Только у него день рождения 15 августа, а у меня 9. У меня даже на доме, рядом с окном, на стене голова льва прикреплена. Красивый такой Левка, папа подарил и пришпандорил его на стену.